Вместе с ним Рогожников таранил забереги, чтобы причалиться и набрать дров. Вместе с ним мерз в рубке, отдав единственный вахтовый тулуп замерзающей Лиде. «Погоди, он же гость», — уговаривал Илья Савушкина. «Нехорошо получается». «Ты его плохо знаешь, Илья», — резал Савушкин. «Он сейчас напьется и поднимет бучу. Он весь праздник испортит. Ты знаешь, где он бывал?» «Да знаю», — отмахивался Рогожников. «Он неплохой мужик. Я его возьму рулевым в навигацию». «Пусть останется», — попросила Лида. «Не выгоняйте его». И Савушкин сдался. Сверкнул глазами, отодвинулся от рулевого и сдался. Однако рулевой встал, вздохнул глубоко и, хлопнув по плечу своего капитана, медленно вышел из дома. На пороге оглянулся, подмигнул невесте и скрылся. Мелькнуло среди голов и лиц гостей его лицо, виноватая улыбка, под ноль стриженный затылок. Гармошки обе сразу наяривали плясовую, гости плясали, рулевого почти никто не заметил. «Медали мне за тебя не дадут, Илья», — проговорил наконец Савушкин и, придвинув стул, сел рядышком, как тогда на свадьбе. «Мне выговор надо отдавать, а может вообще увольнять с работы к чертовой матери, если я допустил, что мой друг под суд попал. Какой тогда с меня толк? Польза какая? С чужими ты мне совсем не справиться. Я, выходит, тоже успокоился. Свой человек, думал, понимать должен. Ну, чего тебе не хватало, Илья?» Так и не вернулся в кубрик Рогожников. До 4 утра, до начала вахты, просидел он под днищем моторной лодки, прижимаясь спиной к поленнице сухих сосновых дров и завернувшись с головой в край брезента. Знобил холодный ветер, чакали зубы, кончились папиросы и спички, не вылез. Перед тем, как выбраться из своего убежища, Илья вдруг подумал о том, что его никто не хватился и не разыскивает. Невозмутимо стоит за штурвалом рулевой Типсин, а Саша, наверное, спит в кубрике, так и не дождавшись капитан. А ведь они должны были забеспокоиться. Что, если он упал за борт, утонул? Ну как же судно без капитана? Однако он решил, вернее, сообразил и за Типсина, и за Лунёву. Моторист, видимо, думает, что он с Сашей, а та, что в рубке с мотористом, ведет свой корабль. Под слеповатой белой ночи, казалось, не будет конца, как и речным поворотом. Илья старался смотреть только вперед, но на глаза попадал белый верх кубрика, торчащий на носу самоходки. Он притягивал взгляд и мысли, он будил воспоминания, колол и царапал сознание с настойчивостью и неумолимостью гвоздя в сапоге. Рогожников прокрутил в мыслях все события и детали того рейса, когда он спускался в Туруханск, рискуя вмерзнуть в лед. И все, кажется, открестился, но сами собой потянулись мысли о ребятишках, о доме. В кубрике, видно, давно прогорела печь и в рубке выстыло. Илья стоял за штурвалом в одной жилетке, мерз и изредка крупно вздрагивал. Ему представлялась сейчас уютная тихая спальня в тещином доме. Рогожников сам перестроил ее, сделал вход не из кухни, а из смежной комнаты, и стало очень удобно ребятишкам. Не толкутся теперь на тещиной половине, поужинали и в постель. И Лиде стало хорошо по вечерам работать, свет никому не мешает. Спят, наверное, сейчас Витька с Любашкой, сопят носами в подушке. У Витьки, у того вечно, как крепко заснет, рот открывается и слюна бежит. Верно, с носом у него не все в порядке, дышать во сне тяжело. И Лида тоже спит, а может, нет. Может, думала всю ночь. Суд-то на 14-е назначен, а сегодня 11-е уже. Мужика все-таки судить будут. Не шутка, 6 лет прожили. Жалеет ли она его теперь? Жили-то когда, будто не жалела, да и не любила. Жизнь ты мне испортил. А потом ты на очной ставке, которую затеял следователь, что сказала? Он на меня не покушался, он в Николая Васильевича выстрелить хотел. Следователь все напирал, что-то ему надо было точно узнать. Он бы на меня не посмел руку поднять, твердила Лида, а сама глядела в пол. Никогда даже не замахивался. По Туруханску-то все равно поехала. Илюха бабу с ружьем погонял. Жалеет ли, думает ли о нем? Тяжелая ночь была у капитана. Уже под утро заметил он по левому берегу оранжевую палатку, шест с антенной, несколько резиновых лодок разбросано. Завидев самоходку, появился мужик весь с ног до головы в коже. Рукой махнул, Рогожников на всякий случай пристал, не выключая двигателя, высунулся из рубки. «Чё надо?» Мужик торопливо вскарабкался на борт, улыбаясь сонным лицом, поздоровался. Сразу видно, не местный, чужой. Верно, уже отпускники из города повалили. «Слушай-ка, дружище», — доверчиво заговорил мужик, поскрипывая кожей, «у тебя сетей продажных не найдется. Заехали, а сетей маловато взяли. Сейчас ясь по кустам идет. Во! И Нельма на подходе. Могу спиртом рассчитаться, могу деньгами». «Браконьеры?» — в упор спросил Илья. «Грабите помаленьку? Ну, давайте, давайте. А может, динамиту надо? Так я дам. У меня полный трюм». «Шутишь?» — криво улыбнулся мужик. «Продай сеток, старина». «Я одному продал». Неожиданно озлился капитан и включил реверс. «Приду из рейса, в тюрьму сяду. За убийство. Понял?» Мужик недоверчиво оглядел пижонистого капитана и отступил назад. «Вали, вали!» — поторопил Рогожников. «А то я тебе килограмм 5 привяжу к затылку и шнур запалю, как тому покойничку». Самоходка взревела и задним ходом стала сползать с отмели. Опешивший гость торопливо спрыгнул на берег и покрутил пальцем у виска. Илья отчалил и дал полный вперед. И снова потянулись низкие полузатопленные берега, темные зубья хвойной тайги и повороты, повороты. Придремавшие в тольниках утки срывались, визгливо и пронзительно оглашая реку, уносились над самой водой в спасительные протоки. Илья ощутил, как начинает дремать, и явь пропадает на мгновение, заменяясь то зевом жарко горящей печи в кубрике, то видом заснеженной и обледеневшей палубы, сиротливо торчащей среди густых по-зимнему вод. Потом все окончательно смешалось, и только видимым оставался пенный след фарватера на быстрой, закрученной в спираль реке. Рулевой сменил его, когда сквозь тучи уже пробивалось размазанное солнце. Капитан пришел в кубрик, скинул ботинки и нырнул в нагретую типсиным постель. Тулуп давил, как стадо баранов, и сон приходил такой же тяжелый, жесткий и душный. Сквозь приглушенный рев двигателя и монотонный шум воды за бортом пробивался еще какой-то непонятный костяной стук. То редкие отдельные щелчки, то вдруг целая очередь, как из детского электрического автомата. «Шуга», — догадался Рогожников. «Видно, был сильный мороз, а теперь забереги сорвало и несет по фарватеру». Он открыл глаза и выглянул в иллюминатор. Серый, невзрачный день. Мутная вода колышется за бортом. На шугу никакого намека. «Как наш двигатель, капитан?» — раздался за спиной насмешливый голос Саш. «Не запороли?» И здесь же последовала новая очередь сухих, звонких щелчков бухгалтерских счет. «Нормально», — буркнул Илья, в один момент вспомнив вчерашний побег. «Двигатель работает». Александра что-то записала на бумагах, разложенных по столу, и откинулась спиной на переборку. Глаза ее все еще смеялись. Смех бушевал у нее в груди, отчего мелко подрагивала голубая в обтяжку блузка, и только губы были поджаты серьезно и озабоченно. «Пыталась разбудить тебя на завтрак, не смогла», — сказала Саша. «Здоров же ты поспать! Завидно стало. Я едва в 3 часа уснула. Тоже человек, можно сказать, в 2 шагах от тюрьмы и спит, как младенец». Илья опустил ноги на пол и свалил с себя тулуп. Брюки и жилет измялись, и на рукаве сорочки чуть ниже локтя темнело масляное пятно. Он инстинктивно прикрыл его ладонью и глянул на Сашу. Кажется, ничего не заметила. Видимо, вчера ночью где-то испачкался. Рогожников отыскал туфли, обулся и пошел к выходу. «Стой!» — сказала Александра. «Это ты где так зад себе вымазал? Посмотри, в мазут, что ли, сел?» Илья отряхнул брюки, пытаясь глянуть на пятно. «Дня не поносила уже?» — сокрушенно вздохнула Саша. «Ну, снимай, я почищу». Ему вдруг стало обидно и жалко новый костюм. Как теперь появиться в суде? А там придется наверняка задом стоять к залу. И все сразу поймут, что приоделся он только для виду бдительность судей притупить. На самом же деле костюм с пятном. Значит, подсудимый Рогожников неряха и плохой семьянин. Илья тихонечко выругался и снял брюки. Огромное черное пятно графитно поблескивало, и Рогожников сразу понял, что его так просто не очистить. А в мазутных пятнах он разбирался. Пришлось надеть старые замасленные штаны, но теперь изящная жилетка и рубашка выглядели на нем смешно и нелепо. «Я, пожалуй, переоденусь», — сказал он себе вслух и торопливо начал стаскивать жилет и сорочку. «Я быстро», — замахала руками Саша. «Принеси мне бензину». «Говорил же, измажу», — бурчал Илья. «Ночью это двигатель барахлел». Он натянул привычный и как-то по-родному пахнущий свитер, намотав портянки, с удовольствием сунул руки в болотники, затем отправился на корму, где была привязана бочка с бензином, и налил ей полведра. «Куда столько?» — ужаснулась Александра. «А ты вот так», — сказал Илья, и, взяв штаны, окунул все пятно в бензин. «Поклади, пусть отмокают». Рогожников выставил ведро на палубу, чтобы не воняло, и зашел в рубку. Типсин стоял за штурвалом, широко расставив ноги, и легонько насвистывал. Самоходка в его руках шла плавно, ровный гул дизеля и мощная фигура рулевого внушали уверенность и надежность. «А что? Возьму да отдам Ваське золотую», — возникла мысль у капитана. «После рейса поговорю с начальником Орса. Зачем искать какого-то капитана? Удостоверение у него есть. Парень надежный». От этой мысли Рогожникову стало хорошо, радостно. «Двигатель новый. Корпус мы хорошо заштопали», — продолжал думать он. «А вот еще 2-3 года протянет. А там, а черт знает, сколько сроку дадут. Первая судимость все-таки. Может, 2-3 года дадут. Приду. И снова на золотую. В хороших руках-то она еще поработает, поплавает. На суде покаюсь. Прощения у Лиды попрошу, у ребятишек. Не железная она, поймет. Ну, куда я без них-то? Что за жизнь будет? Освобожусь, посажу всех на самоходку и поплывем по Енисею. Витьку за штурвал. Ящик подставить как раз будет. А вообще-то он подрастет за это время. Любашу на камбуз. А мы с Лидой будем сидеть на скамеечке под рубкой и смотреть вперед. Давай, Васька, привыкай. капитан похлопал Типсина по плечу. «По-хозяйски, значит, относись?» «Я уж привык», — небрежно ответил рулевой и снова засвистел. «Только наказать Ваське надо, пусть за следующую зиму рубку переделает», — думал Илья. «Это дребезжит и скрипит, зараза. Сварить железную, а внутри деревом для тепла обделать и приборную панель заменить. Ну, неплохо бы мачту и флагшток новые заказать. В Игарке их делают и недорого берут. Как ласточка пошла бы золотая». «Так идти ночью в Софречке будем», — сказал Илья. Ему очень хотелось поговорить с мотористом, но тот упорно молчал. Капитан полистал вахтовый журнал, без дела сунулся в аптечку, сорвал несколько листков с календаря. До суда оставалось 2 дня. «Меня скоро того», — проговорил он, — «на скамью». «Ага», — равнодушно бросил Типсин. «Чего? Ага?» — спросил Илья. «Меня на скамью, а тебе? Ага. Я вот думаю, это прощение попросить на суде у жены, у ребятишек». «У ребятишек-то зачем? Они малые, ничего не понимают», — проронил рулевой и хохотнул. «И у этого еще попроси, у фраера, который с бабой твоей шухарил». Илья насупился. «Ну, если от него будет зависеть моя дальнейшая жизнь, и попрошу. Он-то что? Он только из школы ее провожал. Портфель помог донести». «Их!» — вздохнул Васька и, крутанув головой, выматерился. «Я б такую бабу портфель донести. После такой помощи у баб пузо начинает расти. Твое дело, можешь прощения просить. Пусть народ над тобой похохочет». «Смешнее будет, если я за решетку попаду», — разозлился Рогожников. «Главное, за что? По глупости. А мы с Лидкой ничего жили. Она меня все на скамеечке ждала, на Угоре. Иду из рейса, вижу в бинокль, сидит, ждет. Я сразу гудок. Ребятишки вокруг нее прыгают. Помню, Любашка маленькая была, на руках у нее, в одеяло завернутое. Как увижу, сердце у горла прыгает. Так зря она б не ждала. И у следователя тогда она будто меня защищает. Когда вышли с ней на улицу, молчит, а смотрит так, словно я больной чем-то хожу. Натурально больной», — проронил Типсин, «если прощения соврал спросить. Тебе надо, наоборот, орать, что она изменяла. Тогда будет, что ты из ревности, понял? Со психу и со стыда перед народом. Она ж тебя позорила изменами. Позорила. Вот ты в душевном волнении и схватился за ружье, а за душевное волнение ты не отвечаешь. Я знаю случай, когда мужик бабу вообще грохнул на этой почве, и ничего, условно только дали. А свидетели есть, что она таскалась. Тот крановщик видел». Илья стал жалеть, что напросился на этот разговор. Выходило-то, что Типсин прав, да и Александра тоже про это говорила. Но стоило Рогожникову представить, как он на суде станет говорить, что его жена Лида таскалась, ему сделалось больно и неприятно. Ведь Лида тут же сидит, смотрит на него, все слышит, и люди в зале сидят, уши развесили. Вот уж слух-то пойдет. А Лида в школе работает, на виду всего поселка. Скажут: «Сама вон какая! А еще наших детей учит и воспитывает, бессовестная». Турнут ее со школы. И куда она с ребятишками? Витька с Любашкой вырастут, а им скажут: «Мать у вас по чужим мужикам ходила, отец по тюрьмам». 100 человек промолчат, а один все равно найдется, скажет. Думал Рогожников и все больше терялся. Всякие мысли были, но как бы ни прикидывал он, все получался какой-то клин. «Ну ладно», — соглашался Илья со своим рулевым, — «скажу я на суде, что взялся за ружье от душевного волнения. Приперло, дыхнуть нечем. Его, значит, оправдывают, дают ему условный срок и отпускают. Судья вник в положение, понял, узрел. А куда ему потом деваться, Илья-то? Лиду из школы так и так выставляют. Остается она с пацанами на руках, без денег и помощи. Илье назад путей нету. Не возвращаться же к жене по тоскухе. А ребятишек жалко. Может, к Саше прибиться? Она женщина заботливая, умница, красавица. Забрать Витьку с собой и поселиться в Совречке. Дом бы Илья сам срубил, и работка бы там нашлась. А много ли им втроем-то надо? Опять? Как Саша Витьку примет? Илью-то ничего, привечает и обласкивает. Дальше так дело пойдет, жизнь смело, можно сказать, хорошая будет. А Витька заорет: к мамке хочу. Что ему скажешь? Мамка у тебя такая сякая? А не брать Витьку? Ну какая-то жизнь. Поздно вечером самоходка приткнулась к берегу. Решили на ночь, глядя, не тащиться всё в речку, а подойти к ней утром и сразу же начать разгрузку. Узнают совреченцы, что золотая пришла, ночь спать не будут, с баржи не выгонишь, а утром все на работе, в поселке тишина. Александра собрала в кубрике на стол что-то вроде прощального ужина. Завтра начнется суета, некогда будет. Илья все присматривался к Саше, все примерял, как это было бы, окажись с ними тут Витька. Она же чувствовала его взгляды, подмигивала ему украдкой и, не выдержав, насмешливо спросила: «Ты, Илья, покупать меня собрался, что ли? Глядишь, будто я конь на базаре. Смотри, я дорого стою». «Знаю я, знаю», — думал Илья, вспоминая погибшего пилота. «Давно знаю». Вычищенные и отстиранные брюки Ильи висели у печки и слегка воняли бензином. Остальные принадлежности костюма были опять тщательно выглажены и висели на вешалке в шкафу. Илья подумал, как бы переодеться и войти в совречку при параде, но сдерживали непросохшие брюки. «Утром», — решил Илья, — «пусть знают наших». «Но», — сказал он торжественно и приобнял Васю Типсина, — «готовься, брат, в капитаны». «Придем из рейса, сдам тебе самоходку». «Без сопливых склизко», — бухнул Типсин, прожевывая остатки зажаренного гуся. «Мне еще перед рейсом начальник сказал. Вызвал и говорит: ну, Василий Егорович, готовься в капитаны. Как Илюху посадят, прими золотую». «А я че, я приму?» «Как это?» — растерялся Илья. «Он вроде на стороне искал». «Так что я в этом рейсе на стажировке», — продолжал рулевой. «На обратном пути пойду за капитана». «Вон оно что», — подумал Рогожников. «Значит, меня как бы сняли уже. Я, выходит, и не капитан, а так, пассажир, что ли. Хожу, Ваську проверяю, указания даю. Двигатель, редуктор. Ну, что делать? Да правильно сняли. Пусть Васька берется, привыкает. Хорошо, что он, а то отдали бы золотую какому-нибудь пропойце». «Вот тебе, Саш, новый капитан», — вяло улыбнулся Рогожников. «Теперь с ним в будущую весну поплывешь», — сказал, а у самого внутри что-то защипало, заныло. Начались потери-то. Еще суда не было, а самоходка из рук уходит. А дальше-то сколько потерь. Чего, спрашивается, спешил, торопился, ночами гнал, когда можно было постоять, растянуть время, отдалить как-то тяжкую минуту. А еще, говорят, подсудимому терять нечего. Конечно же, Золотая не протерпит 2 года без него. Что зря обманывать себя. Хоть бы эту навигацию доходило. Вытащат ее осенью на берег, да так и бросят. Туруханские мальчишки побьют стекла, снимут фонари. В следующее половодье затянет ее песком, снесет ледоходом рубку. Ну, разве что дизель с редуктором возьмут. Новые, как-никак, пригодятся. «Конечно, поплывем», — заверил Типсин и подмигнул Александре. «Если меня, как Илюху, подкармливать будет, а то не глядите, что я ростом такой здоровый. На картохе с салом вмиг захерею». «Не надейся», — отрезал Саша. «Много у вас таких капитанов». «Да я пошутил», — рассмеялся моторист. «Нужда была, болело брюхо». «Мы с тобой вообще никуда не поплывем», — продолжал Александр, — «ни весной, ни осенью». «Отплавалась я, хватит». Александра поднялась из-за стола, молча прошла к иллюминатору и замерла, скрестив на груди руки. Кофточка натянулась, и проступили острые локотки, плечи, лопатки. Хрупкая, усталая женщина. Волны плескались за бортом, били в гулкий корпус. «Дон, дон, дон». Тихо позванивала стеклотара за переборкой. «Ну, не ты, так кто другой поплывет», — сказал рулевой. «Все одно в совречку продукты везти. Куда денешься? От того, что тебя с Илюхой не будет, люди есть не перестанут. Им хоть картоху с салом, а подавай. Видел, как туруханский народ золотую ждет? Во-о-о-о!» «Уеду я», — тихо проронил Саш. «Вот привезу товар, сдам склад и уеду. Хватит с меня этого Туруханска, крайнего севера, прихода-расхода, вечного страха». Волны колошматили обшивку настойчивее, мощнее. Поднимался ветер над Туруханом. Меркла туч, белая полярная ночь. С севера двигался снежный заряд. «Что же тебя так скрутило-то?» — подумал Рогожников. «Раньше-то ничего, жила ведь, работала. Говорила, место хорошее, мне доверяют. А потом, дескать, муж здесь похоронен, счастливая с ним была. Что ж теперь, на все крест? И куда?» «И боюсь уезжать», — вздохнула Саша, теснее скрещивая руки. «Сколько уж раз собиралась, и никак не могу решиться. Думаю, ладно, еще год, а потом еще». Илья тупо смотрел на свои руки, сковыривая заусенцы на пальцах-обрубках, и не мог отделаться от грустных размышлений. Наоборот, чем больше думал, тем все глубже погружался в них. Казалось, только что сегодня оборвалось что-то, и начался отсчет нового времени для Рогожникова, времени жесткого и пугающего своей неизвестностью. Явные, простые, по сути, вещи стали вдруг усложняться, открывая какие-то вторые и третьи смыслы. Последний рейс, в котором следовало бы отдохнуть у волюшку, взять от этого куска жизни все, что он может дать, потом суд, заключение, и другого случая не представится. Наконец, просто открыть для себя навигацию, ощутить скорость, рев новенького дизеля, фарватер стремительного полноводного Турухана, маленькие радости засидевшегося на берегу речника. Последний рейс начинал казаться Рогожникову утомительным. Скорее бы уж все кончилось. Боже мой, а он-то, дурак, строил планы. Взять Витьку, поехать в совречку, жениться на Саше, выстроить дом. Зачем он ей нужен? Какой дом? Разве спасет его это от суда? И Саша не спасет. Но чувствую теперь все. Пора. — говорила Александра. «Сидела вот всю прошлую ночь, думала». Типсину, видимо, разговор показался скучным, и он, глянув на свет сквозь пустой стакан, натянул фуфайку и вышел на палубу. Снаружи, через открытый люк, дохнуло ветром, зашуршала скомканная газета на полу, колыхнулись брюки, висящие возле печки. Александра глянула ему вслед и присела к столу. «Думаю, начни склад сдавать, вдруг недостача. Ревизии давно не было». Она похрустела сжатыми пальцами. «Если узнают, что уезжать собралась, копейки не спишут. Отрезанный ломоть. Никто пальцем не пошевельнет, чтобы помочь. Я ведь даже в отпуск поэтому не ездила». «Чего бояться-то?» «Ну, заплачешь», — хмуро сказал Илья. «Эка невидаль, ворси-то. Я думал, что другое». Двигатель самоходки взревел неожиданно на больших оборотах, и Рогожников вздрогнул. Затем ощутился легкий толчок. Типсин включил реверс, и золотая пошла бортом к берегу. «Дизель разогревает», — пояснил капитан. «Ну, растрата — дело не такое страшное. В Фарково прошлым годом ихняя продавщица на 5000 сделала. Ничего, махом выложила и опять работает. Даже и не судили. А позор. У фарковской продавщицы муж. Я же одна. Опять понесут про меня сплетни. Хватит, надоело. Скажут, вот, жена летчика, интеллигентная женщина, а чем занимается? Не хочу. Так про меня болтали. Если по ошибке растратился, это не позор, — сказал Илья. Искупить можно, простят. Не, должны простить, люди-то понимают. Золотая дала резкий крен и пошла другим бортом. Вздрогнула посуда на столе, а за переборкой в трюме что-то мягко шлепнулось. «Понимают», — сокрушенно проговорила она и вдруг, подавшись вперед, сказала: «Слушай, Илья, ты подожди меня в совречке дня 3-4, а? Я сдала бы склад, уволилась и с тобой в Туруханск уехала. Самолеты не летают, а попутный транспорт когда еще будет?» «Не могу», — подумав, ответил Илья. «Меня суд ждет, Савушкин. Еще искать начнут. Но мы позвоним, скажешь, что самоходка сломалась или еще что, и ты перед судом погулял бы. Успеешь насидеться ты, Господи? Мы и так быстрее, чем надо, плывем». «Не-не», — он потряс головой, — «надоело мне подписка эта. Скорее бы уж к одному концу». «Вот так вы понимаете, люди», — вздохнула Александра. «Но ты, Илья, не забывай, акт еще надо подписать. Так что все равно на сутки задержишься». «Какой акт-то?» Рогожников очнулся и чуть не упал с рундука. Самоходка, сползшая с мели, неожиданно резко ткнулась в берег. Александра уцепилась за край стола и глянула вверх по направлению к рубке. «Че он дергается?» — раздраженно подумал Илья. «Игрушку нашел. Не терпится ему, что ли?» «Набой товара», — пояснила Саша. «Стеклянные упаковки». «А, понял, капитан, это давай, подпишу». Александра открыла свою сумочку и начала доставать бумаги, а Рогожников тем временем выскочил на палубу. За стеклом рубки маячила громоздкая фигура моториста. За штурвалом самоходка, выбрасывая пенную кильваторную струю, медленно наползала на отмель. «Ну, хватит», — сказал капитан, — «глуши двигатель, пошли». «Иди». «Не оборачивайся», — ответил Типсин. «Я тебя не держу». «Но мы же завтра не снимемся. Куда ты лезешь?» — предупредил Рогожников. «Вода прибывает. Снимемся», — отпарировал рулевой. «Хочу попробовать. Может, золотая и по земле ездить будет. Укончать дурачиться-то». Капитан сбросил ручкой газа обороты и выключил реверс. Делать тебе нечего». Типсин выпустил штурвал и, засунув руки в карманы, вышел из рубки, хлопнув дверцей. «Ты че, Вась, обиделся?» — вслед ему спросил капитан. Рулевой медленно прошагал на корму и остановился там, широко расставив ноги и глядя на пенные гребешки бесконечных волн. Рогожников выключил двигатель и вернулся в кубрик. «Снег будет», — сообщил он. «Ветрище поднялся». Александра поежилась и набросила на плечи пальто. На столе перед ней лежало два листа бумаги, исписанных крупным четким почерком. Илья взял авторучку и подвинул к себе акт. «То ли прямо сейчас отшвартоваться да идти в совречку?» — вслух подумал он. «А то зарядит снег, и видимости не будет. Уезжали, снег шел, приедем, снег». «Ну и ниже подписавшийся», — читал механически Илья. «Капитан самоходной баржи «Золотая» Рогожников И.Г., рулевой моторист Типсин В.Е., заведующая складом Туруханского Орса, совреченское отделение Лунева А.М., проверили сохранность и целостность по качеству груза, продовольственных и промышленных товаров, находящихся в трюме самоходной баржи «Золотая». «Елки-палки, а ведь рейсу-то конец приходит». Неожиданно подумал он. «Все, конец. До совречки час ходу, разгружусь и назад. А вниз идти через двое суток буду в Туруханске. Там прямо с пристани в суд надо». Илья заметил, как задрожала в пальцах авторучка. Вот ведь почти привык к этой мысли. А за живое только сейчас задело, ознобило спину и рубануло под коленки. Последние деньки на свободе. Во время транспортировки товаров от пристани Туруханск до пристани Совречка, говорилось в акте, из-за тяжелых условий судоходства по реке Турухан и технических неполадок в корпусе самоходки пришли в полную негодность продовольственные и промышленные товары на общую сумму 586 рублей 42 копейки. Рогожников единственный раз в жизни был на суде, однако ни подсудимый, ни его дело не запомнились. Забрели однажды зимой с товарищами ради любопытства. В памяти осталась какая-то необычная торжественность. Торжественно строги были стулья судей и заседателей с высоченными спинками, стол, покрытый красной скатертью. И когда читали приговор, было так торжественно, будто 1 сентября в школе. Судья читал приговор стоя, и слова его летели в зал, будто слова клятвы. Илья тоже стоял, замерев, вытянувшись по стойке смирно. Отчет было радостно и покойно, словно на празднике. «Не про меня так же читать будут», — думал Илья, разглядывая длинный перечень товаров с указанием цен и количества. «Сначала дадут последнее слово, потом приговор, и все кончится. Вообще-то пшик остался. Это я пока свободен только. Захочу, выйду на берег, пойду куда-нибудь. Или прикажу Ваське заводить двигатель, поехали, и поеду. Потом как отрежет. Никуда. Конвой накрепко пришвартуют, колючей проволокой огородят. Вот она, когда свобода-то почуялась». «А это зачем написано-то?» — рассеянно спросил Рогожников. «Для чего?» «На списание боя», — пояснила Саша. «Товар в стеклотаре». «Какого боя?» — не понял Илья. «Кого разбили?» «Ну ты же читал, Илья. Банки, бутылки». «Вот и на...» — протянул капитан, забывая о своих мрачных мыслях. «А чего же раньше-то молчали? На 1500 грузу расколотили? Это Васька, гад! Ну, я ему дам». Рогожников выскочил из-за стола и, приоткрыв дверцу кубрика, кликнул рулевого. Тот нехотя обернулся. «Иди-ка сюда», — рожа немытая!» — угрожающе крикнул капитан. «Ты чё молчал, пробитый груз?» «Ну, идем смотреть!» «Илья, закрой двери!» Александра плотнее укуталась в пальто. «Ну что ты шумишь? Все в порядке. Груз целый. Разве что 4 банки сока». «Ну, это ерунда», — махнул рукой капитан. «Не на 1500 же. Это списать можно. Нас ведь дельта в борт шарахнула». «По допуску мы можем 600 рублей списывать», — объяснил Саша. «Начальник Орса процент боя утверждал». «А-а-а», — согласился был Илья, возвращаясь на место. «А я-то подумал...» «И что? Выходит, я плохо вез? Выходит, груз попортил? Это же любой, каждый акт прочитает и скажет, ну, дает Рогожников. Сколько грузу ухлопал? Я столько лет возил, и ничего. По таким шеверам ходил. Без всяких экспедиторов сам за каждую банку отчитывался. Все сдавал без растраты». И тут его взгляд уперся в шеренгу бутылок за рундуком. Как-то сам собой перебежал на тарелки с закуской, на брюки, сушащиеся у печки. «А ты из-за этого?» — догадливо протянул он и взял Сашу за руку. «Я понял». «Не надо из-за этого, Саш. Но я заплачу, рассчитаюсь. И за костюм. Только расчет получу и вышлю сразу. Там должно хватить. Ты и так всю дорогу ко мне добрая была. Считай, что я вас с Васькой угощал. Ну, вроде как прощальная гулянка у меня была. А вы гости вроде гуляли у меня. Сколь надо, ты сосчитай». «Посчитаю, Илья, обязательно». Александра высвободила свою руку. «Но за то, что растаскали грузчики, ты же платить не будешь? И при разгрузке еще сколько пропадет?» «Ну, это неизвестно, пропадет ли», — сказал капитан. «Когда я сам возил, у меня ничего не тащили же». «Ты мужчина. Илья, мне под отчет сдавать. Как я потом списывать буду? Сейчас-то проверить товар невозможно». Александра отвернулась. «Вот так вы и понимаете, на словах только. Боже мой, я тебе объясняла, Илья, есть допуск на бой и потери при транспортировке». Рогожников хотел сказать, мол, товар-то целый, но вспомнил, что уже говорил об этом, и промолчал, лихорадочно придумывая, как и что сказать ей. Не придумал. Александра тоже замолчала, потупившись, и капитан заметил, как наплывает в ее глазах легкая синеватая дымка. Ему показалось, что она вот-вот заплачет, и виноват в этом будет он, Илья. Взял да и обидел человека. Да не просто человека, а женщину, одинокую и беззащитную. Видно, на роду написано, всю жизнь обижать женщин. «Ты только не плачь», — поторопился предупредить Рогожников. «А что плакать-то? Брось ты. Обойдется все, не бойся. В деньгах есть растрата. Не очень страшно, дело поправимое. Люди-то простят, и позора не будет, если по ошибке». Дверцы кубрика распахнулись, и вошел Типсин. Рогожников осекся и недовольно глянул на рулевого. Черти приперли. Рулевой сильно озяб на ветру и, крупно подрагивая, присел возле горячей печки. «Клатун!» — проговорил он. «Боюсь, как бы забереги не схватились, да самоходка бы не вмерзла». Волны погромыхивали о корпус, скрипела палубная надстройка и тоненько посвистывали снасти флагштока. «Сходить на улицу, что ли?» Помолчав еще несколько минут, проронил капитан и глянул на Типсина и Сашу. Ему не ответили, он встал и, оглядываясь, поднялся на палубу. На реке было холодно от серого сумрака белой ночи, небо казалось низким и тяжелым. Волны ершили, пенили стремительную туруханскую воду. Прибрежные кусты, изжеванные ледоходом, клонились, скрываясь в темной пучине. «Паршиво все получается», — разочарованно думал Илья. «Так хорошо, плыли всю дорогу, а тут на тебе. Чего ей этот такт втемяшился? Отговорить бы ее. Да Васька этот приволокся. Один на один лучше бы получилось. А при Ваське говорить неудобно». Он сбросил трап на подмерзающую землю и спустился на берег. Вытаившая прошлогодняя трава шелестела под ногами, в лесу было теплее, ветер только чуть-чуть шумел в вершинах деревьев, пахло талым снегом, свежей глиной и пихтовым маслом. Сквозь деревья матово белела река с неподвижной, резко очерченной по контуру самоходкой. Из трубы над кубриком поднимался стремительный серый дым. Рогожников поежился и застегнул пиджачок. Как бы снег к утру не грянул, больно рыхлые тучи несет над Туруханом. Надо было фуражку надеть. Островок, к которому была причалена самоходка, упирался одним концом в протоку с темной, почти черной водой. Илья сел на валежину. «Хочу, иду», — подумал он, — «а можно просто посидеть. Хорошо, когда свобода». На протоке в ее черной непроглядной дали пронзительно крякнула утка, а над головой что-то пролетело беззвучно и стремительно. У самых ног Ильи из мягкой оттаившей земли пробивался какой-то толстый мягкий стебель с шишкой нераспустившихся желтых листьев на конце. Он сорвал его, пожевал. Привычка послевоенных полуголодных детей. Горьковатый сок вязал во рту и щипал кончики языка. Однако он съел весь стебелек, а махровые мягкие листья долго мял и перетирал в руках, пока они не превратились в бурый грязный ком. Хорошо, как думал он, свобода. Только снег бы не пошел. «Трап спущен! А Ильи нету!» — донесся с баржи голос Типсина. Александра что-то ответила ему. Рогожников не расслышал, но мысли вновь вернулись к нему. Он вспомнил, как начинался рейс. Какая заботливая и мила она была. Как он смотрел на нее и думал о женитьбе. Примерял, какая из нее выйдет хозяйка. Во рту горчило, накапливалась густая слюна. «А что бы было, если...» Он сплюнул травяную горечь. А никто бы и не узнал сроду. «Васька за штурвалом стоял, а я пока свободный». «Ишь ты!» — вспомнил он. «Будто разозлилась. А что злиться-то? Так бы и ехали до Софречки. Хорошо, без всяких обид. А то с актами этими...» Рогожников огляделся. Показалось, идет кто-то за спиной, шаги слышно. «И жалко мне ее что-то», — подумал он, — «одинокая какая. Страшно, наверное, одной-то так жить. Хоть бы дети были. Ну, взяла бы, да замуж вышла. Или родила на худой конец. Мало ли, без мужиков рожают. Столько лет одна была. Никто бы и слова не сказал. Как бы это поговорить-то с ней? Натворит с этими актами, запутается. Растрату покрыть можно. Штаны последние продать и покрыть. А ну как излишки найдут? Не поглядят, что вдова того летчика-героя. Он был да ушел. Слава ему небесная. А ты, дескать, жить осталось, так живи без растрат и излишек». «Да не об этом думать надо», — ловил он себя. «Судить вот-вот будут. Тоже как бы за растрату. Одна золотая осталась, и ту Ваське сдавать придется». То вдруг начинал Рогожников придумывать, как он скажет на суде последнее слово и что скажет в нем. Связной речи не клеилось. Долго раздумывал, стоит ли говорить суду о Храмцове. Той самой неудачной Лидиной любви, после которой Лида вернулась в Труханск. Спустя год Лида сама рассказала Илье о Храмцове. спокойно так говорила, смеялась, как о давнем пустяке, но Рогожников стискивал зубы и от ненависти даже чуть всхрапывал. «Ты что, Илья?» — поразилась Лида его безумному гневу. «Хочу одного», — с придыхом сказал Рогожников. «Хочу, чтобы его посадили в трюм, запустили туда меня и дали мне в руки нож. Хочу гаду в глаза ему посмотреть». «Ты чего такой жестокий? Я тебя стану бояться, Илья». «А он? Он нет, да?» — спросил Рогожников. «Я помню тебя, когда ты попросилась ко мне на самоходку, и помню, какая ты была всю дорогу». Однако Илья решил, что о Храмцове лучше не говорить. «Да черт с ним, давно все было. Зачем взмучивать, да взбалтывать то счастливое время? Лиде можно навредить, ребятишкам, и себе тоже. Про то, что хотел оказаться с ним с глазу на глаз, да еще с ножом в руках, обязательно говорить придется. Подумают еще судьи, что Рогожников с молодости порывался на хулиганить». «Что же сказать в этом последнем слове?» — сосредоточенно размышлял Илья. «Или, может, его и не дадут? Скажут, нечего оправдываться, коли растратился и промотался». Снег пошел, частый, с ветром, облепил руки, лицо, светлее будто стало на берегу. Илья поспешно вскочил и зашагал к самоходке. Через несколько минут зима зимой, только река полая, вода загустела от снега, шелестит. Он поднял за собой трап и пошел в кубрик. Там уже спали. Дыбился бугром тулуп на спине у Васьки Типсина. Рундук был маловат для него, ноги свешивались. А на другом рундуке, сжавшись в комок под двумя одеялами, спала Саша. Илья притворил за собой двери и остановился на ступеньках. Места заняты. Надо убирать стол и укладываться в проходе на полу. Стараясь не греметь, он прошел в дальний конец кубрика, и тут на глаза ему попались штаны, висящие у печки. Они просохли уже, материал был хороший, и стрелка держалась на брюках даже после стирки. Несколько минут он задумчиво мял в руках тонкую гладкую ткань, затем осторожно вынул из шкафчика вешалку с пиджаком и жилетом, свернул все это в аккуратный узелок и понес в трюм. С трудом отодвинув тяжелую крышку, он посветил внутрь прихваченным в рубке фонарем и спустился вниз. Ящики и тюки стояли вдоль бортов, крепко обвязанные старым бреднем. Разыскивать, где лежат костюмы, он не стал и сунул свой узелок под упаковку первого попавшегося тюка. Около 4 утра капитан спустился в машинное, запустил двигатель, и пока тот прогревался, он заскочил в кубрик, натянул поверх пиджачка дождевик, надел кое-как расправленную фуражку и встал за штурвал. Типсин проснулся и молча следил за сборами капитана. Александра лежала, укрывшись одеялом с головой, и непонятно было, спит ли она или тоже слушает, как Рогожников собирается на вахту. Золотая легко снялась с мели. «Значит, вода еще прибывает». Заснеженные берега поплыли навстречу. Холодный ветер гнал короткую, мутную волну. Через 2 часа хода должен был появиться поселок. Типсин деловито обмел палубу от снега, отбил лед на корме, размотал и приготовил бортовые чалки, затем набрал дров и затопил печку в кубрике. Едкий черный дым потянуло вдоль реки, овеяло рубку. Труба была короткая, торчала над кубриком черным мятым окурком. Перед совречкой, когда уже из-за поворота выплыли крайние дома, Типсин пришел в рубку. «Сходи, похмелись», — предложил он, — «пока дают. Скоро лавочка закроется». «Не хочу», — буркнул Илья, впервые чувствуя неприязнь к своему мотористу. Причин особых не было, но что-то подталкивало сказать ему грубо, отматерить. «Чего вчера уперся-то как бык?» — спросил моторист. «Погляди-ка, капитан выискался. Баба толк знает. Обидел ты ее вчера?» «Не твое дело», — отрезал Илья и дал длинный гудок. Пристань сов речки выглядела пустой и унылой. Торчали облепленные снегом рыбацкие катеришка да несколько моторных лодок. Капитан подчалил к сходням, и появившийся откуда-то расторопный мужик принял чалку. Двигатель умолк, и стало тихо-тихо. Рулевой закрепил чалку на кнехте и, вытерев руки о штаны, вернулся в рубку. «Ну и дурак», — сказал он, — «надо было подписать». «Сам не подпишу и тебе не дам», — отрезал капитан. «Я вас угощал, понятно?» Типсин присвистнул, вынул расческу и причесался. «Не дам», — передразнил он. «А я и спрашивать не стану». «Ты что?» — удивился Илья. «Подписал, что ли? Из тебя-то теперь уж какой капитан?» Жалея о чем-то, сказал рулевой. «Все равно приказ, наверное, готовый на меня. Так что привет. Сиди тут, слепошарый. Тебе еще долго сидеть». Типсин вышел на палубу, огляделся и не спеша отправился на берег. С минуту Илья сидел, будто прибитый. Потом, опомнившись, он кинулся было вдогонку за рулевым, чтобы немедленно отматерить его как следует и заставить подчиниться. Дерзость моториста во время навигации была неслыханной. Всегда послушный Васька вышел из повиновения. «Ах ты, сволочь!» — ругался про себя Илья. «И тебе еще отдавать золотую? Нет уж, хрен. Я лучше утоплю ее в Турухане». «Во морда, а? Взял и подписал. Будто я груз дорогой переколотил. Да еще за капитана подписался. Ну, я тебе устрою». Он не знал еще, что устроит взбунтовавшемуся рулевому, но в душе у капитана все кипело и плескалось через край. Александра вышла из кубрика и, пройдя мимо рубки, невозмутимо направилась к сходням. Пальто, шапочка, сумочка под мышкой. Легкая, красивая. «Саша!» — крикнул Рогожников, выглянув из рубки. «Ты куда?» «Мне это... поговорить с тобой надо». Отчета не было на нее злости, наоборот. Ныла и ныла жалость к ней. А тут еще вспомнился ее муж, погибший пилот. И Рогожникову становилось жаль их обоих. Александра на секунду остановилась, скинула голову. «Что, дескать, поговорить надо?» — повторил Илья. Александра молча сошла на берег и, уже не оборачиваясь, пошла вдоль кривой прибрежной улочки. Рогожников остался один на пустом причале. Поселок словно вымер. То ли спят еще, то ли на работе уже. Илья несколько минут бродил по палубе, потом снова запустил дизель и начал гудеть сиреной. Хрипловатый надтреснутый звук будил совречку, хором залаяли собаки, ударил пулеметной очередью тракторный пускач, завизжала, буксуя машина. На пристань потянулся народ. «Здорово, Илья!» — кричали с берега. «Вот уж не ждали сегодня!» По палубе застучали сапоги. Кто-то уже откатил крышку с трюма, и началась разгрузка. Рогожников, заложив руки за спину, бродил по самоходке, спускался на берег, мелькали вокруг лица, с Ильей здоровались, о чем-то спрашивали, и он отвечал коротко и односложно. «Все теряется», — думал он, — «исчезает. Я уже не капитан и вообще никто теперь. Интересно, меня еще не арестовали, не посадили, а все идет так, будто меня уже нету. Чего я надеялся-то, когда в рейс собирался?» «Схожу, — думал, — в последний рейс. Вот и сходил».